Мы должны жить возле города колываний, в обширных лесах, на берегу какой-то большой реки. Я не помню названия ни реки, ни селения. Город Колывань я запомнил потому, что отец, показывая черную лаковую табакерку, наполненную монетами, которую он собрал на берегу Иртыша, говорит: «Вот здесь под цифрой года стоят две буквы К-М». Гости щупают буквы. «Это значит колыванская медь. Раньше Сибирь свою монету плавила. Делали ее в знаменитом городе Колывани, но существует тайная монета, появившаяся из-за сибирской гордости». Какая такая сибирская гордость? Сибирякам, видишь ли, не разрешали выпускать золотую, так они отлили золотой империал и покрыли его медной оболочкой. Я его непременно найду. Что же, поймали их на жульничестве? Нет, не на жульничестве, а на гордости. И тогда превратили знаменитый город Колывань в заштатный город. Мне хочется увидеть Колывань не потому, что он заштатный, еще более потому, что в нем плавили монету. И вот мы проезжаем через заштатный город Колывань. Заштатный город Колывань чрезвычайно удивляет меня. Широкие улицы заросли нетронутой лесной травой, дома заколочены, церкви заколочены, тротуары сгнили. Мы проезжаем весь город и словно в сказке не встречаем ни одного человека. Мы едем по высокой траве через громадную площадь. Собор тоже покрыт травой, окна выбиты. В трехцветной будке спит стражник и спит каким-то неестественно громким сном. Над городом нет голубей, над травой ни бабочек, ни стрекоз, а солнце в небе необыкновенное, тусклое и чужое. Тепло, но я весь дрожу. Мне кажется, что дома смотрят подозрительно, и вот-вот сами собой откроются ворота, и телегу затянет в пустынный двор. Мы заснем и окаменеем навеки. Села за городом Колыванью окружены громадными кедрами. Эти кедры, обросшие сизым и длинным мхом, это тайга, в которую я попал впервые. Вызвали во мне нежность к самому себе, сознание ничтожества. Я долго хожу приниженный, слабенький, и все вокруг кажется мне пустынным и темным. Летом отец заготовляет в тайге дрова для себя и для школы, потому что на отопление отпускается несколько рублей, и нет смысла покупать дрова. Мы уходим в лес ранним утром, отец выбирает полянку и начинает таскать на нее гигантские сучья, рыжие и корявые. Дров нужно много. Отец рубит половину лета, затем нанимает лошадей и возит дрова, сложенные в поленницы. Мне нравятся поленницы. От них идет крепкий запах смолы. Мы играем на дороге. В лес нам ходить запрещено. Отец обрубает сучья, сверкает его топор. Отец ухает при каждом ударе. Только что прошел дождь. Мы пускаем по колее щепки, сажаем муравьев пассажирами в наши пароходы. Мы привязываем к щепке травинку, это заменяет нам руль. Вода устоялась и прозрачная. Мы сначала пьем ее, затем бросаем сучья, мутим и поднимаем волны и пускаем в эту бурю наши пароходы. Я слышу чей-то нежный и веселый голос в кедровнике. Братья не слышат его, они занялись пароходами. Мне хочется удивить братьев. Я иду на голос. Земля услана мелкой и теплой хвоей. Я иду долго. Возле крошечного кедра сидит длинная фиолетовая утка. Вот чей я слышал голос. Она шипит на меня. Ласковости уже нет в ее голосе. Мне боязно, но я упорно иду к ней. Утка отбегает, прихрамывая. На хвое несколько голубоватых яиц. Я знал, что утка бежит от меня, притворяясь. Но все-таки я думаю, а может быть, притворялись остальные, что они не умеют летать. А это действительно разучилось. Я нащупал яйца. Яйца совсем теплые. Я сгребаю их в подол и бегу за уткой. Я бегу среди кедровника. Яйца по одному выкатываются из моего подола. Утка вспорхнула. Я остался один. Внезапно надо мной поднялись страшные и высокие кедры. Я понял, что заблудился. Я кричу. Я стою подчиненный чужой и ужасной воле громадного леса. Я сознаю свое ничтожество. Я чувствую к себе громадную нежность. И мне приятно, что я так испуган. Отец выходит из-за кедра. Он ласков. Он выводит меня на дорогу и опять начинает рубить сучья. Но внезапно лицо его сереет, и руки дрожат. Он всматривается напротив, через дорогу розовый осинник. Значит, была уже осень. Осинник редкий и высокий. Отец хватает нас, детей, и тащит к толстому кедру. Нас заслоняет мать. Отец, подняв топор, встает перед матерью. Затем он поворачивается к осиннику. Лицо отца наполнено обидой и пренебрежением. Он держит топор наотмашь. Теперь мы слышим широкий шум среди осинника. Пыхтит громадное. Трещат деревья. Медведь, тихо говорит отец. Мать мелко крестится. Она прижимает нас руками к дереву. Отец дышит быстрее, топор поднимается выше. Шум осинника увеличивается. Прямо перед нами, среди матово-серебристых стволов, показывается длинное бурое тело. Медведь идет, мотая головой и ломая направо-налево лапами осинник. Он величиной с корову, мохнатый, медленный и спокойный зверь. Он смотрит в землю, словно потерял что-то. Гораздо страшнее, когда я заблудился в погоне за уткой. Не знаю почему, медведь шел осинником, а не дорогой. Отец утверждал, что осенью этот зверь питается грибами. Не знаю почему, медведь даже и не посмотрел на нас. Отец утверждает, что ветер от нас не на медведя. Когда далеко заглохли медвежьи шаги, отец со злостью воткнул топор в пень и сказал: «Хорошая шкура пропала. Не ребята, я бы его топором». Позже отец любил рассказывать, что он гнал топором верст 15 черно-бурого медведя, но, к сожалению, не догнал. Когда ему говорили, что медведи бегают быстрее лошади, отец объяснял: объелся он ягод и дикого меда, и потому тяжел на подъем. Мать подтверждала отцовский подвиг. А мне казалось, что совершенно нечего добавить к тому, как отец стоял с топором возле сосны, защищая своих детей. Этим подвигом может гордиться любой человек. Но отец осуждал себя за то, что он не мог в доказательство своего подвига представить хорошую медвежью шкуру. Отчетливо и последовательно я помню мое детство в селе Волчихи. Итак, Волчиха. Узкие газетные полосы говорят о войне. Японцы-то? Наполеон погиб от мороза. Да не в Сибири, а в Москве, где и 10-градусный мороз в редкость. А для нас 40 градусов вполне жизнеспособно. Отец достал со стены пожалованную саблю и начал отпускать ее. Отец мой был красноречив. Рассказы его были пестры и огромны. Исчерпав свои рассказы и видя утомление слушателей, он уезжал в город хлопотать о переводе. Там уже, конечно, знали, что он незаконно рожденный сын барона Кауфмана, что за джигитовку ему пожалована сабля, что он пьяница и великий знаток языков, что он, наконец, студент Лазаревского института. Он быстро получал перевод. Мне, Ариша, только в армии служить. Там людей с великим прошлым уважают. Вернусь с 5 Георгиями. Отпустив саблю, отец завязал ее в газеты и направился в город, захватив меня, видимо, для того, чтобы было кому подтвердить его подвиги. Ребенка-то хоть оставил, плакала мать. В Спарте, сказал отец, дети с 3 лет привыкли к оружию. Я радовался и отъезду из Волчихи, и отпущенной сабли, и даже тому, что отец пойдет добровольцем, хотя я уже знал, как страшна смерть. И вообще я знал очень многое. Мы часто забываем, став в летах, как много мы знаем в детстве. И это многое знаем более здраво, чем взрослые. Особенно любовь. Волчиха имела 2 школы. Церковно-приходскую, где учительствовал мой отец, старую, грязную, темную, и новенькую, земскую, где и учителя-то были чище, получали больше жалования. Школа просторная, стояла далеко от церкви, и попы ее не любили. Я не помню всех земских учителей, ни их фамилий, ни их имен. Помню, только один учитель был волосат. Ходил в черной рубашке с широким кожаным ремнем, рябой. У него я таскал книги для чтения. Учительница высока, бела, грудаста и неповоротлива. Все в ней есть, о чем поется в степи. Я влюбился в нее. Братья Кузьма, розовый гимназист, лет 12, приезжал летом на отдых вместе с отцом, хромым и лысым чиновником. Вокруг Волчихи отличные леса и рыбная ловля. Отец мой любил ловить рыбу. За 2 часа он налавливал 1 ведро окуней. Учительница, Кузьма, отец их ходили на рыбную ловлю вместе с нами. Мой отец пылко рассказывал о пленительной Москве, сосны, желтые кувшинки в тихом заливе тихонько кивали головами. Их листья похожи на громадные подметки. Учительница смотрела отцу в глаза, не замечая, как окуни склевывали насадку. Я завидовал и восхищался отцом. Ночью мы зажигали костры на берегу, затем отец сталкивал в воду сухие лисины, делая из них небольшой плод. Сверху наваливал лапы желтой хвои и зажигал. Плот медленно плыл по реке. Отец шел по берегу с шестом и отталкивал. Отец багровый, высокий, ловкий. Эх, кабы не это любовное беспокойство, как бы легко и приятно. В селе шла ярмарка. Отец мне выдавал каждодневно по пятаку. Сияли голубой лазурью горшки среди соломы, желтый, хрустящий, наполненный морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были, как кусок неба. Над балаганами, словно вздыбленные кони, стояли сугробы. Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак я мог купить книжку в 96 и 112 страниц. «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика». В одном лотке, на самом низу, я встретил, сколько помнится, издание «Донской речи», книжки, над названиями которых стояло «М. Горький». Они были по 32 страницы и меньше, и стоили по 3 копейки штука. За 6 копеек я мог купить только 64 страницы. Совершенно невыгодно. Я купил, как львица воспитала царского сына. Но купив, тотчас же раскаялся. Я побежал домой. Отец отказался выдать мне завтрашний пятак. Я пожаловался приятелю своему Микишке. Микишка был великий игрок в бабки, великий опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинные рукава моего тулупа. «А это что? Зачем тебе дано?» – спросил он гнусливо, подражая кузнецу. «Подпаяшься потуже и в рукава, когда будто книжки выбираешь, в рукава их спускай. Пойдем, мы вместе выбирать будем». И вот мы украли у латошника все книжки Горького. Мы спускали книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку, будто почесать. Книжка проскальзывала за пазуху. Отойдя от латошника и пощупав книжки, мы испугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, попросили лампу у бабки Фёклы и, завесившись шубенками, начали читать. Печь была раскалена, было душно, мы сидели голые. Бабка часто просыпалась и ворчала. «Тушите, что керосин переводите? Сейчас, сейчас, сейчас, погасим», — отвечали мы. Мы читали всю ночь. Рассказы нам не понравились. Многое было непонятно, но на сердце лежало томление удалой тоски. Я думал о море. Оно мне казалось молочно-белым, все в огромных застывших валах. Я шел домой. Книжки лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горлани ломаясь, ехали с ярмарки. Плетни в снегах, а дальше по сугробам заячьи следы. Мне очень хотелось к морю, и было очень хорошо. Когда я дома раздевался, книжки выпали на пол. Отец увидал их, взглянул на меня искоса, пренебрежительно плюнул и бросил книжки в печь. Я его обругал теми словами, которыми ругались возвращавшиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко. Я вырвался на двор, залез под амбар. Амбар у нас строят на вкопанных в землю бревнах так, что между землей и полом амбара остается пустое пространство на пол аршина или менее. Мне было невыносимо холодно. Я дрожал, плакал. Отец бегал, искал меня, звал. Я прижимался к бревнам, грозил ему кулаком и сам про себя бормотал. А вот и не вылезу. Замерзну, сдохну, плачьте, а не вылезу. Загубили, потом скажете, сына. Не нравилось мне село Волчиха. Не нравилось его богатство. Особенно же не понравилось, когда я увидал, как вскоре после ярмарки били пойманного конокрада. Это был плечистый, сизобровый цыган. Цыгана били толпой, скопом, трусливо, дабы не отвечать одному, а отвечать всем обществом. Его поднимали за руки и за ноги, подбрасывали, расступались, и он тяжело падал на дорогу. Его кинули умирать у забора. Я решил завести дневник, где буду записывать всю свою неправильную жизнь. Я исписал целую тетрадку, но писал я совсем не то, что случилось со мной. Я писал что-то такое легкое и розовое, хотя оно каждый день и отмечалось теми датами, которые крупно напечатаны в отрывном календаре. Меня везет какой-то корабль по тихому морю, и все вокруг тихое. Дата – год. Море тихое. 45 градусов восточной долготы и 56 западной. Острова, люди тихие, ветра нет, бурана нет, конокрадов нет. Дата – год. Море тихое. Острова, лодки. Нашли выброшенных крушением. Корабль их потонул, но люди все целы. Люди тихие. Опять острова. Мы плывем дальше. Дата, год. Море тихое. 67 градусов восточной долготы и 42 западной широты. Америка. Люди тихие. Проехали мимо. Опять острова. Особенно нравилось мне писать острова. Я помнил их на Иртыше. В половодье их заносит илом, и когда вода спадает, и ты подплываешь, то на поразительно гладком песке видны одни лишь следы птичек. Тонкие синие прутики таволожника, обвитые у корня травой, склоняются перед лодкой. Выберешь место, сядешь удить. Хоть и не клюет, но все равно приятно. Или еще вот остров на озере неподалеку от Волчихи. Мы с отцом отправились за грибами. Поднялась буря. Лодчонка у нас была паршивенькая, дощатый плоскодонник. Нас качало, заливало водой. Отец крестился, прижимал меня к себе, и оттого грести ему было трудно. Я испугался. Нас вдруг подхватило громадной волной. Бил гром, сверкала молния величиною со все твое разумение. Нас широко мотнуло и посадило на куст. «Остров!» — крикнул радостно отец. «И точно, остров!» И мы совсем как в книгах сидим, закинутые вместе с лодкой на куст, внизу торчат кочки. Мы идем по зыблющимся, покрытым острой осокой кочкам. Перед тем, как шагнуть, отец пробует кочку шестом. Прочна ли? Лодку он тащит за собой. Мы вышли на песчаный берег острова. Спокойные сосны встречают нас. Подле сосен чистенькие грибы. Ветер прекратился. Было тихое утро. Отец нашел и прочел мой дневник. «Дураком ты у меня растешь, Всеволод», — сказал он снисходительно. «Надо погоду записывать. Меня вот скоро заведующим метеорологической станции назначат. И могут выдать медаль». На следующий день я записал. Дата – год. Погода – хорошая. Острова. Был дождь, но не сильный. 6 градусов по Реамюру. Острова. Индия. Проехали дальше. Погода средняя, тучи, но тепло. Опять Индия. Опять проехали дальше. Я понимал эту необыкновенную снисходительность моего отца. Белокурая, голубоглазая учительница любила его. Об этой любви говорила вся Волчиха. Поп учил отца. «Надо, Вячеслав Алексеевич, блюсти семейную чистоту, ибо и без того много смуты». Мы составляли частушки против земских. В большую перемену две школы делали друг против друга снежные городки. Мы, церковники, влезали на городок и пели свои частушки. Пение-то обычно кончалось дракой. Выбегали учителя с папками, сторож с метлой, иногда церковный звонарь. Теперь белокурая учительница не ахала, не взметывала руками, не говорила: «Перестаньте драться», а какими-то чужими глазами смотрела поверх нас и, как я полагал, думала. Вот из-за ее молодости и любви вешаются люди, горюют, дерутся. Я завидовал моему отцу и в то же время гордился им. Моего отца нельзя не любить. Он переписывал ей в альбом стихи разноцветными чернилами на 8 языках, на 6 восточных, одном западном и одном русском. Об этой любви знала моя мать. Хотя я уважал свою мать, но у меня к ней было какое-то неясное презрение. Жена учителя, а не грамотная. Обо всем и обо всех она говорила непререкаемо. Всех осуждала. Отец, когда напивался, бил ее. Она же всем рассказывала, что никто так не умеет управляться с мужем, как она. Все знали правду, все смеялись над ней за глаза. А она думала, что никто ничего не видит. Ходила она в ситцевых платьях, потому, дескать, что они к ней шли, а на самом деле просто не было денег купить шерстяные. Я ее уважал за то, что она защищала меня от побоев. Но было обидно, что иногда побои доставались ей, а не мне. Я не хотел, чтобы она страдала, взамен получая от меня, хотя и скрытое, презрение. Она выговаривала отцу: «Бросаешь ты меня. В поселок мне до позора вернуться, что ли?» «Зачем бросаю? При двоих детях порядочные люди не бросают женщин». «А учительница?» «Учительница – особая статья, Арина. Ты бывала у нее?» «Приходилось. Ножную швейную видала?» «Удивишь меня, ножной швейный. Каб поменьше пил, давно б завели. Моя мать постоянно мечтала приобрести швейную машину, хотя бы ручную, хотя бы за 60 рублей. Через несколько лет мы ее приобрели в рассрочку, по 3 рубля в месяц. Платить было тяжело. Агент компании «Зингер» приходил каждый месяц и вклеивал марки в нашу книжку. Но так как мы часто переезжали, то агент, наконец, потерял наш след, и машинка досталась нам за 33 рубля. Так вот, я тебе и открою, Арина. Я ее обольщу, и так обольщу. Я вокруг нее на 8 языках кручусь. И так закручу, что она мне машинку отпишет, а сама от несчастной любви повесится. «Не повесится она», — отвечала моя мать спокойно. «Я тебе говорю, повесится. Что, я баб не знаю?» «Баб-то ты знаешь», — отвечала с почтением мать. «Но она ведь городская. Отец у нее чиновник, а они тебя засудят». «Меня? Чиновники? Я к тому же сам чиновник». «Ой, либо сам ты повесишься. Не может такого случиться, чтобы в один год в одном селе два учителя повесились». Этот довод убедил мою мать. Конечно, она девка. Если завертится у нее ребенок от тебя, так она и повесится. А если ребенка не будет? Мать заплакала. «Наша машина будет, Ариша. А дальше я ни за кем, кроме тебя. Пускай из-за меня хоть одна баба повесится. Зачем же иначе меня уродил барон фон Кауфман? Пусть с нее не буду блудить. Вот тебе перед божницей перекрещусь». «Да я не об этом. Мне ребеночка ее жалко. Она девка блудливая, а ребеночек был бы у нас 5-й. Мне хотелось остановить учительницу, когда она проходила мимо меня в шелковом своем платье в церковь. На паперти она встретится с моим отцом, У нее длинная коса и голубые глаза. Вот я подойду к ней и скажу: отец хочет утащить у тебя машинку. Не верь ему, не надо мне братьев. Но я не говорил ей этого, потому что я знал, полюбить она меня не может. И кроме того, мне лестно было думать, что она способна повеситься из-за моего отца. В поселке Лебяжьем я рассказывал бы. Был у меня знакомый гимназист, которого я погубил знанием бесчисленных книг, который стал пить запоем, а сестра его от любви к моему отцу повесилась. Я видел, как снимали ее с петли, как ревел отец, а мать везла к нам швейную, ножную машинку. Кончилась эта любовь тем, что учительнице кто-то вымазал ворота дегтем. Учительница уехала в город. Исчезли ее голубые глаза и широкая коса.